О дальнейшем развитии событий полковник Поповский рассказывал следующее. Однако на следующий день, 27 декабря, примечание автора, с утра Ерин, Грачев и Степашин одним самолетом вылетели из Моздока в Москву. Вечером того же дня они вернулись обратно, и началась подготовка операции по взятию Грозного к исходу 1994 года, то есть в ближайшие три дня. Кто мог поставить троим министрам эту абсолютно невыполнимую задачу? Ведь Грачев закончил не одну военную академию. Если Ерин со Степашиным могли чего-то не знать в военных науках, то Грачев не мог не понимать, что невозможно было за три дня подготовить, организовать и провести фактически армейскую операцию по взятию города с населением 400 тысяч человек, силами той разношерстной, неподготовленной и неслаженной группировки войск. Артиллеристы были из одного военного округа, танкисты из другого, пехота из третьего. Все полки и батальоны были сводными. Сам этот термин «сводный» появился в те печальные времена и обозначал часть или подразделение, укомплектованное офицерами и личным составом из разных частей подразделений. Несогласованность, несостыкованность, неслаженность нескольких десятков тысяч солдат и офицеров невозможно преодолеть за три дня. Смешно даже говорить хоть о какой-то управляемости, когда командиры батальона знали не всех своих командиров рот, а командиры рот – взводных. Для подготовленных и обученных войск есть оперативные нормативы по времени на выработку решения, на планирование и постановку задачи, на организацию взаимодействия в армейском, а также в дивизионных, полковых и других звеньях. В свою очередь, командиры частей и подразделений, получив задачу, должны ее осмыслить, оценить обстановку, принять решение, спланировать боевые действия, организовать взаимодействие и только потом все это довести до нижестоящих командиров, которым также нужно определить и подготовить личный состав, технику, вооружение к предстоящим боевым действиям и довести задачу до каждого солдата. В декабре 1994 года за три дня всю эту работу сделать было практически невозможно. Поэтому, когда наши войска входили перед новым, 1995 годом в Грозный, то не готовы были не только солдаты. Задачу не знали большинство командиров взводов и даже некоторые командиры рот. Шли колоннами, не зная куда, не зная, где противник и как он будет действовать. Поэтому все так и произошло. В тот же день на Совете Безопасности в Кремле, последнее слово на котором принадлежало президенту России Борису Ельцину, было принято решение о вводе войск в Грозный. И хотя инициатива по ускорению ввода войск в Грозный исходила не от Павла Грачева, он обязан был доложить о недостаточной подготовке операции и убедить Бориса Ельцина отложить штурм Грозного. 28 декабря министр обороны России Павел Грачев проводит совещание в Моздоке с командирами и начальниками штабов действующей группировки сил. На совещании присутствовали Квашнин, Куликовский и другие старшие офицеры. Начальник бронетанковой службы 131-й бригады, подполковник Сергей Дмитриев, вспоминает, что у вернувшегося совещания командующего группировкой «Север» генерал-майора Константина Куликовского диаметрально поменялись взгляды на подготовку к операции по овладению Грозным. До упомянутого совещания генерал был уверен, что задачей 131-й бригады будет блокирование Грозного, а зачистку города возложат на подразделение внутренних войск. По свидетельству подполковника Владимира Зряднева, он заявлял: «Я лягу всеми костьми, чтобы жандармскими функциями занимались те подразделения, которые на сегодняшний день существуют в Российской Федерации». Напомним, что до 31 декабря мало кто верил в серьезное сопротивление со стороны дудаевцев в Грозном. По-видимому, на генерала Куликовского было оказано мощное давление сверху. Был ли это сам Павел Грачев или Анатолий Квашнин, неизвестно. Однако и Грачев, и Квашнин, и Куликовский стали лишь проводниками и заложниками политики президента Ельцина. 29 декабря подразделение 131-й мотострелковой бригады встали на позиции на южных склонах Терского хребта и приступили к инженерной подготовке местности. В районе перевала Колодезного был организован блокпост, выдвинутый в сторону Грозного. В 18 часов 30 декабря на командном пункте группировки «Север» было проведено совещание по организации взаимодействия между подразделениями. В совещании приняли участие командир 67-го армейского корпуса, генерал-майор Константин Куликовский, заместитель министра обороны РФ по воспитательной работе, генерал-лейтенант Сергей Здориков, начальник группы планирования отдела боевой подготовки 67-го корпуса, подполковник Владимир Зрядний, командир 131-й бригады, полковник Иван Савин, начальник оперативного отдела 131-й бригады, подполковник Юрий Клопцов, командир 81-го полка, полковник Александр Ярославцев и начальник штаба полка, подполковник Семен Бурлаков, начальник штаба 90-й танковой дивизии, полковник Анатолий Никулин и другие офицеры. Владимир Зрядний, начальник группы планирования отдела боевой подготовки 67-го армейского корпуса, подполковник. Цель была показать участок местности, выраженный в фотографических съемках самолета, на которой предстоит бригаде и еще нескольким воинским подразделениям занять позиции вокруг Грозного, примечание автора. Задача ставилась такого характера – взять город Грозный во внешнее кольцо, не входя в город. На совещании были поставлены задачи на создание штурмовых отрядов, ЭШО, определены маршруты входа в Грозный, отработаны вопросы боевого взаимодействия в городе. Полковник Александр Ярославцев вспоминал, что когда генерал-майор Константин Куликовский обозначил задачи 131-й бригады и подошло время изложить задачи 81-го полка, генерал сказал: «А задачи 81-го мотострелкового полка нам доложит полковник Ярославцев». Несмотря на то, что 81-й мотострелковый полк находился в прямом подчинении у генерал-майора Куликовского, он не знал его задач. Полковник Ярославцев получил их лично от командующего ГОГВ генерал-полковника Анатолия Квашнина. Фактически Куликовский не владел информацией об общем замысле боевой операции. Точные сроки начала операции в 131-й бригаде знали лишь должностные лица, присутствовавшие на совещании. В соответствии с полученными задачами в бригаде были сформированы два штурмовых отряда. Первый на базе 1-го мотострелкового батальона с приданной 3-й танковой ротой. Второй на базе 2-го мотострелкового батальона с приданной 1-й танковой ротой. То есть каждый танковый взвод придавался мотострелковой роте, а каждый танк – мотострелковому взводу. Исходя из этого, командовать приданными танковыми подразделениями должны были пехотные командиры. В результате подобной организации штурмовых отрядов офицеры-танкисты не могли управлять своими подразделениями и командовали только теми танками, в которых находились сами. Андрей Черный, командир 3-й танковой роты, капитан. «У меня, как у командира танковой роты, не было связи ни с одним танком моей 3-й роты. Я имел связь только с командиром 1-го батальона, Сергеем Хмелевским». Позывной «Откос-17», примечание автора. Для отработки боевого слаживания штурмовые группы успели сделать лишь несколько выездов в район села Садовое, где им были указаны огневые позиции и районы рекогносцировки. Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант. Задача была поставлена так: выйти на демонстрационные действия и рекогносцировку маршрута до Грозного. Головным в первой бронегруппе шел мой танк Т-72А, номер 537, примечание автора. В качестве цели был выбран одиночный сарай. После боевых стрельб механики-водители сделали несколько кругов в составе колонны для отработки навыков вождения. Денис Шачнев, наводчик-оператор танка Т-72А, номер 517, рядовой. 30 декабря 1994 года нам поставили задачу вывести танки из капониров и построиться в бронеколонну. Затем мы сделали небольшой круг по полю и вернулись на исходные позиции. На общем построении личного состава несколько человек наградили за предотвращение нападения боевиков, и на этом события дня закончились. Сложившаяся обстановка и отсутствие времени не позволили провести настоящего боевого слаживания экипажей перед входом в Грозный, как того требует военная наука. Фактически это были демонстрационные действия, которые производились на виду у противника и были призваны ввести его в заблуждение, обозначив ложный маршрут входа в Грозный. По причине большого удаления техники от села и отсутствия противотанковых средств, способных поразить цели на столь значительном расстоянии, вступать в бой дудаевцы сочли нецелесообразным. Тем не менее, именно эта активность 131-й бригады заставила противника сосредоточиться в Садовом и встретить огнем 276-й полк, вошедший в село 31 декабря 1994 года. Планы, разработанные в штабах перед вводом войск в Чеченскую республику, предусматривали осуществление войсковой операции в Грозном. Находясь в Моздоке, офицеры штаба 131-й бригады планировали маршруты выдвижения в Грозный штурмовых групп и боевые действия в городе. Тем не менее, все это оказалось невостребованным. Евгений Пащенко, командир 1-й мотострелковой роты, капитан. Помню, как замкомандующего СКВО по боевой подготовке, а впоследствии командующий одного из направлений ввода войск, генерал-лейтенант Владимир Челиндин, ставил нам задачи. Челиндин, командир 1-й роты, встать! Я встал. Он, вот смотри, от сих до сих рисуй. Я на карте нарисовал. Все понял? Я говорю, понял. Он, ну что я только тебе объясняю? Давай сюда людей заводи. Я пошел, роту всю привел. Сели в штабной палатке. Он всем бойцам рассказывал. И мы стоим все, офицеры, солдаты. Челиндин, солдаты, смотрите, вот ваша задача. Никого не выпускаем, всех проверяем, поняли? Солдаты дружно ответили, так точно. Челиндин, следующую роту давай. И так он поротно водил в эту палатку весь батальон. Проверка паспортного режима и разоружение незаконных войсковых формирований, так называемая зачистка города, по словам Владимира Челиндина, возлагалась на подразделение МВД. Части Минобороны были призваны не допустить прорыва дудаевцев из Грозного и обеспечить внутренним войскам поддержку в случае серьезного сопротивления. План ввода войск в Грозный. Цели и задачи. В штабе ОГВ ситуацию видели и по-своему. План ввода войск в Грозный был разработан под руководством начальника генерального штаба, генерал-полковника Михаила Колесникова, в главном оперативном управлении. Генералы В. Барынкин, А. Квашнин, Л. Шевцов и другие. Оперативно-тактические задачи наступающим определялись следующим образом. Основными целями операции являлись президентский дворец, РИСКОМ и ряд административных зданий в центре Грозного. Предполагалось войти в город с трех направлений и во взаимодействии со спецподразделениями МВД и ФСК захватить президентский дворец, здание правительства, телевидение, радио, железнодорожный вокзал, другие важные объекты в центре города и блокировать центральную часть Грозного и район Катаяма. Ведение длительных боев за город представлялось руководителям операции как маловероятное, но тем не менее на случай активного сопротивления незаконных вооруженных формирований при вводе войск в город командованием объединенной группировки было принято решение о создании в составе ударных группировок войск штурмовых отрядов. Штурмовой отряд, как правило, состоял из мотострелкового или парашютно-десантного батальона, усиленного танковой ротой и зенитными установками. В задачи штурмовых отрядов входило блокирование кварталов, а в некоторых случаях создание прочных коридоров для продвижения войск с выставлением блокпостов вдоль маршрута движения. Складывается впечатление, что командование ОГВ не верило в серьезное сопротивление боевиков и, создавая штурмовые отряды, рассчитывало деморализовать противника огромной массой техники. Иначе чем еще можно объяснить наличие в штурмовых отрядах шилок, тунгусок, САУ и колесной техники, не предназначенной для боевых действий в городе? Всем подразделениям, принимавшим участие в штурме Грозного, предписывалось брать под контроль только административные здания. При этом категорически запрещалось занимать жилые дома и частные постройки и наносить им какой-либо ущерб. Действия в случае активного сопротивления со стороны противника не отрабатывались. Более того, огневое воздействие по жилым и административным зданиям полностью исключалось. Два штурмовых отряда 81-го мотострелкового полка группировки «Север» совместно со штурмовым отрядом группировки «Северо-Восток» должны были, наступая в полосе, справа улицы Южная, Маяковского, Краснознаменная, Мира, слева вдоль реки Сунжи, блокировать северную часть центра Грозного вместе с президентским дворцом. Обеспечение входа в город штурмовых отрядов ударной группировки возлагалось на подразделение 131-й мотострелковой бригады, передний край рубежа обороны которой был ограничен левым берегом реки Нефтянки. На западном направлении два штурмовых отряда группировки войск «Запад», продвигаясь по полосе, справа вдоль железнодорожного полотна, слева по улице Поповича, имели задачу занять железнодорожный вокзал и в последующем, двигаясь в северном направлении, блокировать президентский дворец. Кроме того, необходимо было блокировать район Катаяма и исключить ведение боевых действий в промышленной части города, в заводском районе, где расположены химические и нефтеперерабатывающие предприятия. Эта задача возлагалась на подразделения десантников 76-й и 106-й воздушно-десантных дивизий из группировки «Запад». Наконец, два штурмовых отряда группировки «Восток», наступая вдоль железной дороги Гудермес-Грозный, далее в направлении проспекта Ленина, имели задачу, не выставляя блокпосты, выйти к реке Сунжи, захватить мосты через нее и, соединившись с войсками группировок «Север» и «Запад», блокировать центральный район города в горловине реки с востока, тем самым завершив окружение президентского дворца.